Глава 14. Часть 1. «Райден, у тебя невероятно красиво получается выбешивать Ноева. Я думал, еще чуть-чуть, и у него дым из ушей повалит». Скалится Дорс, развалившись на диване в моей комнате. «А уж клыки он однозначно сточил, пока тебе улыбался через силу». Мы совсем недавно поднялись втроем с бетами наверх, оставив Вика и дальше аккуратно приглядывать за всеми вокруг и прислушиваться к самым тихим разговорам. Кстати, подчиненный оказался прав. Запахов посторонних оборотней я насчитал не менее трех, и все они, не задерживаясь возле наших дверей, тянулись в конец коридора. «Правда?» — приподнимаю бровь, возвращаясь к беседе. «А то как же! Словосочетание «бета-винс» у тебя получилось таким высокопарным, словно и этот титул Ноеву великоват!» — ухмыляется побратим. «Не могу с тобой не согласиться, потому что мысль-то здравая. Паренек явно лезет туда, где могут прищемить хвост. Только вот он не боится. Заметили? Отсюда складывается ощущение, что у него есть козырь в рукаве». «Да, и ведет себя провокационно, но в то же время соблюдает призрачные границы, чтобы не получить вызов на схватку за наглость или нарушение закона, потому что знает, что не выстоит», — добавляет Стив. «Очень тонко по грани ходит». «Так и есть. Винс слишком упорно и дотошно интересовался причинами отъезда нашей машины сегодня утром», — вспоминаю беседу. «Думаю, будь возможность, выпотал бы силой. Честное слово, даже ждал того, что сорвется. Но нет, проглотил все, что услышал молча. И на вопросы мои отвечал с умом. Не прямо, чтобы да или нет, а обтекаемо, хитро». «Знает, зараза, что ложь ты почуешь», — кивает Стив. «Он не альфа, поэтому играть на одном уровне с вожаками не сможет. Вот и юлит». «Паразит. Как же он нас так провел с этой дрянью?» Засовываю руку в карман и вновь нахожу бутылек. «А мы проглотили и даже ухом не повели. Промашка, парни. Очень сильная промашка». «Потому что урсулин не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Он редкая вещь, очень-очень редкая и слишком сложная в создании. Наполовину такого флакончика требуется чуть ли не около 20 лет, чтобы синтезировать все в нужных пропорциях». «Ничего себе!» — присвистывает Дорс. «Непременно надо будет знакомым парням отдать в лабораторию и все проверить». «Обязательно». Соглашаюсь с побратимом и передаю ему склянку. «Ладно, Дорс, дуй сейчас к Курту, а мы со Стивом пойдем пока на банкет. Покажемся местным, чтобы не было вопросов, что постоянно где-то пропадаем. Надеюсь, что хоть у одного из нас получится сегодня не отведать эту дрянь». «А если ничего не пить весь вечер?» — предлагает Бета. «А ты уверен, что капли не добавили в тесто для выпечки поминального хлеба, к примеру?» — хмыкает его брат. «Или предлагаешь демонстративно не есть его у всех на глазах?» «Да, это будет скандал». «То-то и оно». На банкете мы со Стивом оказываемся чуть ли не последними прибывшими. Радует одно, что теперь сидеть за общим столом под обстрелом множества глаз уже не нужно. И можно спокойно перемещаться от одной компании к другой и тихонько общаться на нейтральные темы с кем нравится. И единственное обязательное действие на этом мероприятии — прием поминального хлеба всеми присутствующими одновременно, а в остальном — обычный ужин с фуршетом. Первая половина которого проходит спокойно и непринужденно, и я уже практически расслабляюсь и планирую, что к ночи обязательно очень аккуратно наведаюсь в комнатку, что занимала девчонка, запавшая в душу моего серого, причем запавшая так, что он весь день сегодня пребывает в думах, грустит и ни на что не реагирует. Как на голову, словно снег по лету, сваливается Вирра. «Привет, красавчик!» Повисает у меня на руке, нисколько не церемонясь, младшая сестра вожака юго-западного предела. «Привет, Вира!» Скашиваю глаза на девчонку, очень и очень сильно рискующую, ведя себя таким образом. Все же я не один из обычных оборотней стаи ее брата, потому среагировать могу жестко. Законы позволяют ставить на место взорвавшихся двуликих, независимо от пола. Но сейчас нет ни желания, ни настроения. Хотя, кажется, я ошибся. С каждой минутой все сильнее ощущаю, что она меня раздражает. Моего волка еще больше. Неприятное чувство отторжения щекочет под кожей, нервирует, и я теряюсь. Что за очередная муть? «Мне кажется, или ты меня избегаешь?» Хлопая длиннющими ресницами и дуя пухлые губы, заявляет чудо, не улавливающее негатива от моего серого. Зато вовсю уже строит планы по моему завоеванию и покорению своей исключительной харизмой. А мне даже не смешно, потому что странно. «Прости, дорогая, но даже в мыслях не было». Выдавливаю улыбку, желая поскорее отделаться и понять, что за фигня со мной творится. «Может, выйдем на воздух? Тут слишком душно!» Прижавшись грудью к руке и встав на носочки, жарко на ухо выдыхает оборотница. «Не, ну наглость, конечно, второе счастье. Однако сейчас девица рискует». «Вирра, поищи, милая, другую компанию, а у меня еще есть дела с Цефом». Перехватываю девчонку за запястье и отлепляю от себя. «Смеешься?» — не верит красотка. «Неужели ты и правда с Сейлой решил пару создать?» «А это тут при чем?» Теряюсь от напора и недовольства, проскальзывающего в звенящем голоске. «Потому что других причин игнорировать меня...» Последнее слово уж очень у Виры получается выделить. «У тебя нет!» Перегнула. «Понимаю, следующий момент, но волка контролирую хорошо». Пауз. Киваю вовремя подходящему к нам вожаку юго-западной стаи, всем видом показывая, что шутки закончились. «Думаю, твоя сестра устала и хочет освежиться». «Конечно, Райден, прошу прощения!» Склоняет немного голову собеседник, признавая мое право. «Вира, пойдем!» Утаскивает девчонку прочь. «Ну, наконец-то!» Ворчит Серый недовольно, а я в этот момент с ним полностью солидарен. Часть вторая. Самое интересное, когда минуты через три нахожу Цефа, с которым действительно хотел пообщаться, и я, и мой волк вновь пребываем в совершенно расслабленном состоянии. Словно срыва, который мог произойти буквально несколько минут назад, совершенно не предвиделось. «У тебя все в порядке?» — уточняет Бета Лина, передавая мне стакан с водой, похожий один в один с тем, что держит и сам. «Да». Киваю, не задумываясь, и взглядом задаю вопрос по поводу напитка. Желания брать в рот хоть что-то, где может быть гадость, совершенно нет. «Это наша. Только что из машины принес Аниле. Парни ездили днем, закупались в магазине, якобы для себя», — поясняет тут же оборотень. «Спасибо». Делаю с удовольствием глоток. «Мне показалось, что у тебя с Вирой было напряжение при разговоре», — стреляет глазами Цеф. «Не показалось, но уже все в порядке». «Хорошо, не лезу», — кивает Бетта друга, понимающая, и моментально меняет тему. «Не против поговорить о работе?» «За этим и подошел», — ухмыляюсь довольно. Люблю понятливых парней. Время, потраченное с пользой, пролетает незаметно. По итогу я получаю предварительное согласие на тренировку со следующего месяца двух десятков молодых оборотней из северо-западного предела. А это хорошее подспорье в нашей сегодняшней финансовой ситуации в стае. Чуть позже к нам присоединяется Стив и Лин с Анилой. Подходит Слав и Юга, их беты и еще несколько двуликих. В общем, компания разрастается на глазах. Без обид, ребят, и со всем уважением к покойному Брису, но хотелось бы сократить время пребывания в восточной стае хотя бы до 3 дней. У меня назначена встреча, которую я планировал больше года и никак не могу ее пропустить. Паус, оказавшийся поблизости, обращается к присутствующим, а потом переключается на подходящего Винса. Есть возможность не растягивать больше необходимого траурное мероприятие? Решение принимается большинством вожаков, кивает Ноев, всем видом показывая, что он всего лишь исполнитель. Ну вот, большинство как раз здесь и собралось, улыбается Альфа юго-западного предела, осматриваясь кругом. «Что скажете, Слав?» «Охота должна быть обязательно. Это дань традиции, и она нерушима». «А вот завещание можно и пораньше открыть. Не думаю, что Брис был бы против», — кивает Юга. «И я за». «Я тоже», — приобняв Анилу и положив в защитном жесте руку на ее чуть заметный животик, принимает решение Лин. «Не откажусь погостить подольше», — размышляет Вук, вожак западной стаи. «Но обязательные церемонии по дням можно сдвинуть в начало, так что да, не возражаю». «Согласен», — произношу я, отмечая довольную улыбку Ноева, а потом договариваю. «Но с одним условием. Мы хотим лично выразить признательность и слова поддержки Шаевой. Даже если Мия себя совсем плохо чувствует, можем нанести совсем краткий визит, и не все, а небольшим составом». «Не знаю», — тут же теряется Винс. «Нужно уточнить». А я по глазам, которые он не успевает спрятать, замечаю, как мечутся в его голове мысли, ища решение. «Это она живет в тереме у озера?» — спрашиваю в лоб. «Она», — чуть бледнеет Бетта, начиная фразу. Вопрос задан прямо, да еще и при куче альф, чувствующих ложь. Понимаю, что подловил того, кто хитро всех нас обводил вокруг пальца уже пару дней. «Ну и? Что ты скажешь, Ноев?» Прожигаю двуликого тяжелым взглядом, чуть отпуская силу и заставляя говорить. «Альфа Райден», отвлекая от Винса, обращается ко мне неизвестный оборотень, которого вижу впервые. «Прошу прощения, что вмешиваюсь. Это я посоветовал поселить девушку в том доме. Меня зовут Харп, и я врач». Не врет. Ощущаю совершенно точно, но что-то моего волка все равно цепляет. «Врач Мии?» Пытаюсь хоть как-то уловить то, что буквально выскальзывает из пальцев. Хотя пока и не понимаю, что именно. «Давно?» «За свое время я лечил очень много оборотней», — склоняет немного голову доктор. «И думаю, что ваше желание поговорить с девушкой вполне приемлемо. Но с одной поправочкой альфы, если позволите». «Говорите». Отвечаю за всех, так как остальные просто слушают и не перебивают. «Я тоже буду присутствовать, чтобы оказать при необходимости моральную поддержку. Все же оборотница находится в стрессе и постоянно на нервах, а тут незнакомый, к которым она не привыкла». Оглядываюсь на стоящих рядом вожаков и, прочитав в их глазах согласие, озвучиваю. «Принимается, доктор Харп». «Тогда осмелюсь предложить назначить встречу перед оглашением завещания. За пару дней, уверен, малышка немного придет в себя». «Нас устраивает», — кивает Паус. «Думаю, Райден, ты хочешь присутствовать?» «Верно», — подтверждаю тут же. «И я», — произносит Лин, — «если позволите, с супругой». «Договорились. Уверен, втроем вы отлично справитесь». Соглашается с нашими кандидатурами Слав. А Юга и Вук лишь кивают. На то мы расходимся. Решаю после банкета не подниматься к себе, а идти прогуляться. Идея оказывается удачной, и минут через 10 мы со Стивом встречаем Дорса. «Ну как обстановка?» — интересуюсь у побратима. «Курт говорит, что небольшой шумок утречком был, по времени совпадает с тем, когда заметили пропажу твоей гости. Потом все стало тихо и стабильно, но охраны добавили. Ах да, девчонка пару раз появлялась на балконе в сопровождении какого-то двуликого. Он в возрасте, невысокого роста, с соломенными волосами и бородкой клином». «Это врач Ми. Сегодня познакомились. Я так понял, он давно с ней занимается». «Что ж, тогда других подозрительных оборотней поблизости Курт не заметил». «Хм, оборотней. Кстати, Стив». «Переключаюсь на второго Бету. Что?» «А ты чувствовал в докторе волка?» Нащупываю то, что и беспокоило моего серого при разговоре. «Не могу вспомнить». После паузы на размышления хмурится Стив. «Даже внимания не обратил, если честно. Слишком большое скопление вожаков на один квадратный метр — это достаточно ощутимо для обычных вервольфов». «Хм. Может, ты и прав. А я ошибся». Размышляю вслух. А в следующую минуту меня отвлекает входящий вызов на мобильный.